Джордж Сирил отверг обвинение в недостойном любопытстве. — Живете, наверное, — предположил он. — Как говорится, обитаете. Джерри покачал головой. — Нет, я живу в Лондоне. — Вот ж не стал бы, — заметил Джордж Сирил. — Шуму много. — А почему я там живу? — спросил Джерри. — Нравится, я так думаю. — Это бывает. — Нет, я там живу по долгу службы. — Это как? — Скотланд-Ярд. Я сыщик. — Вот это да! — восхитился Джордж Сирил. — А что тут такое, вы уж меня простите? — Очень сложное дело. Выслеживаю опасного преступника, сиреневого Джо. Носит сиреневые перчатки. Нам сообщишь, сегодня в 10:15 он прибудет в Маркет-Бландинг. Подозреваем, что он зайдет сюда. Конечно, он может сперва зайти еще куда-нибудь, но я обязан быть здесь. Вы понимаете, в чем трудность? — Разорваться не можете, — наугад сказал Бурбон. — Именно. Вижу, вы умны. Итак, мне нужна помощь. Отправляйтесь на станцию, встречайте поезд 10:15 и идите за сиреневым Джо. Но, заметьте, он может и не прибыть этим поездом. Дела. Как говорится, большой конфуз. Чего ж мне делать? Встречать все лондонские поезда. Хотя бы всю ночь. Всю ночь? Именно. Ох, лучше выпью пока что. Где у вас пиво-то? У меня нет пива. Пива нету. Да, что тут, по-вашему, кабак? Ну-ну, сейчас не до пива. Итак, идите на станцию, стойте там. Спасибо, вы истинный гражданин, я вами горжусь. Скотланд-Ярд вас не забудет. Ваш геройский поступок, — Джордж Сирил заморгал, — то есть как-то геройский. Сиреневый Джо — опасный человек, — пояснил Джерри. — Вооружен, кровожаден. Будьте осторожны. Я бы не хотел, чтобы вас закололи восточным кинжалом. — Да, и я не хотел бы. Что ж, будем надеяться, до этого не дойдет. Вопросы есть? — Да, — ответил Бурбон. — Сколько дадите? — В каком смысле? — спросил оскорбленный Джерри. — Это большая честь. Вы помогаете Скотланд-Ярду, вот и он мне поможет. Звук, донесшийся из кухни, видимо, говорил о том, что королева одобряет такую деловитость, а Джерри, услышав его, решил не торговаться. — Ну, фунт, — предложил он. — 10, — поправил Джордж Сирил. — 3. — Не хочу ваш Скотланд-Ярд обижать, — сказал свинарь. — 5. У меня всего 3 фунта 2 пенса. Давайте чек. Книжки нет. Можно бумажки с печатью. Нет печати. Джордж Сирил вздохнул. Ладно. 3 и 2. Пожалуйста. Эй! Воскликнул Джордж Сирил. 2 пенса где? Хорошо, что эта мучительная сцена была недолгой. Джерри остался один. Через 5 минут раздался звонок. Джерри казалось, что с самого детства он непрестанно открывал двери. Один уйдет, другой звонит. Какие общительные здесь люди! Нечего делать. Сразу прикинут, а не зайти ли к Лейлу? Теперь, по-видимому, это викарий, какая-нибудь подписка. Ну и пускай звонит, пока палец выдержит. Но тут раздался голос, и Джерри резко переменил мнение, узнав единственного человека, которого хотел видеть. Конечно, недостатки у него есть. Леди Констанс или леди Дора легко бы их перечислили, но он объяснит про эту свинью. Открыв дверь, Джерри чуть не бросился Галахаду на грудь. — Мистер Трипвуд! — Какой мистер? — Зовите меня просто Галли. Что с вами, дорогой, вы взволнованы? — Я с ума схожу. В кухне свинья. — А, вы заметили? Джерри удивился. — Я за ней приехал, — сказал Галли. — Зайдем к вам, все обсудим. Он прошел в гостиную и удобно уселся в кресле. — Понять не могу, — сказал, наглядываясь, — почему рожа уехал? — На мой взгляд, очень уютно. Восковые фрукты, привет из Ландидно, что еще нужно человеку. Странно это тоже, эксцентрик. Я вам не рассказывал, как он... Джерри его прервал. Конечно, нельзя прерывать гостей, но и гость не должен совать свиней в кухню. И чудовищное подозрение заворочилось в его мозгу. — Это вы привели свинью? — спросил он. — Я, — отвечал Галли. — Вообще-то бич, но план мой.